состоящие из сложной системы ходов и камер. Те из них, которые не погружаются в спячку, собирают запасы на зиму. Среди зимоспящих особенно многочисленны суслики. Поговорка «спит как суслик» основывается на реальных наблюдениях, ведь эти зверьки могут спать по 8-9 месяцев в году. Столь же типичен для степей близкий родственник сусликов – сурок-байбак из Казахстана, Поволжья и Черноморских степей, где он стал уже малочисленным. Многие степные грызуны живут колониями. Например, степные пеструшки, суслики-байбаки и американские луговые собачки. В местах, где грызуны многочисленны, земля пронизана лабиринтом ходов и пестрит выходами нор. Замечательно, что у некоторых видов грызунов выработалась система сигнализации об опасности. Обычно можно видеть, как один или несколько сусликов или сурков стоят столбиком, осматривая окрестности, и при появлении опасности громким свистом оповещают других зверьков. По этому сигналу все быстро скрываются в норах. Грызуны и землерои сильно изменяют окружающую среду, влияя как на состав и обилие растительности, так и на особенности химического состава, засоления и механических свойств почвы. Степные грызуны – важный пищевой объект хищников, а норы грызунов служат убежищем многим видам животных, которые сами не способны их выжить. В норках грызунов часто поселяются хорьки, ласки, несколько видов птиц, в первую очередь каменки. Столь же типичны для степей, как суслики, несколько видов хомяков и хомячков, которые создают в своих норах большие запасы зерна. Оригинальным обликом отличаются тушканчики, некоторые виды которых встречаются в степях, хотя наибольшего расцвета эта группа достигает в зоне пустынь. В азиатских степях обитает небольшой зверек степная пищуха или сеноставка, относящаяся к отряду зайцеобразных. Они образуют колонии, заготавливают на зиму пищу, устраивая близ нор небольшие стажки сена из подгрызенных трав. К этому же отряду относятся и, собственно, зайцы, которые не делают нор, не заготовляют пищу и рождают детенышей просто в какой-нибудь ямке под кустиком травы. Поэтому зайчата с самого рождения зрячи, имеют хороший мех и очень быстро становятся самостоятельными. К травоядным, как упоминалось, относятся копытные. В первую очередь следует сказать о сайгаке, эндемичном виде антилоп евразийских степей. В сравнительно недалеком прошлом в степях Украины обитал степной тарпан, небольшая дикая лошадь, от которой ведут начало породы современных домашних лошадей, в том числе и арабские скакуны. В наши дни в центральноазиатских степях еще существует несколько десятков другого вида дикой лошади, лошади пржевальского с крупной головой и гривой в виде щетки. В прошлом в степях встречался кулан, относящийся к группе полуослов. Ныне этот вид и другие полуослы, более мелкий анагр и еще небольшой, но более тяжелого сложения кианг, встречаются за пределами степей умеренного пояса. В лесостепи же встречаются лесные копытные, косули, олени и кабаны. У всех степных копытных сильные ноги, необходимые для того, чтобы спасаться бегством и для длительных переходов к водопою, и сильные зубы и челюсти, приспособленные для поедания грубых, сухих трав. Четвероногие хищники степей образуют две отчетливые группировки. Это, во-первых, виды, широко распространенные в различных природных зонах, виды биологически пластичные, чувствующие себя в степях так же хорошо, как и в тайге или в лесотундре. К ним относятся волк, лиса, ласка. Барсуку тоже безразлично, где вырыть себе нору и будут ли ее затенять ели, дубы или только травы. Ко второй группе типичных степных хищников относятся немного видов. Из собачьих это небольшие степные лисички-корсаки, из кошачьих степные кошки, из куньих степной хорь. Отсутствие в степях крупных хищных животных объясняется тем, что хоть здесь и есть копытные, но распространены они крайне неравномерно.